Сура 88. Покрывающие. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Разве не дошел до тебя, о пророк, рассказ о покрывающем, о дне суда, лица тех, которые обречены на наказание в тот день смиренные, и они работающие и изнуренные, горят в огне пылающем, в аду. Их поят водой из источника кипящего. Их работа — снимание причиняющих им невыносимую боль цепей и колодок, в которые они закованы, так как они ничего не делали ради Аллаха в своей жизни. Нет у них пищи, кроме дари, ядовитых колючек. От него, от дари, не поправляются, и от голода он не избавляет. Лица тех, которые в день суда получат весть о том, что им Аллах дарует рай, в тот день благостный, счастливый, своим стремлением, итогом усердий, которые совершали в жизни, довольные, находясь в высоком райском саду. Не услышишь ты в нем, в раю, пустословия. Речь обитателей рая чиста от пустословия и бесполезной болтовни. Их речь — это мудрые слова и слова восхваления Аллаха за неиссякаемое пропитание и вечные дары. Там, в раю, есть источник текущий, который изливается различными напитками. Там, в раю, ложа воздвигнуты. Райские ложа сделаны из золота, украшены хризолитом, жемчугом и яхонтом. Райские ложа подняты и находятся высоко, когда их хозяева отсутствуют. Когда хозяин хочет сесть на него, то ложа опускается, чтобы ему было удобно на нем расположиться, и затем ложа снова поднимается на свое место. И чаши с райским вином расставлены перед обитателями вечных садов, и подушки разложены подряд, одна к другой, и мягчайшие ковры разостланы. Разве же они, неверующие, не посмотрят на верблюдов, как удивительно они сотворены, и на небо, Вселенную, как она устроена, как великолепно устроена Вселенная. Миллиарды галактик, звезд и планет упорядоченно двигаются строго по своим орбитам и не сталкиваются друг с другом. И на горы, как они водружены. Аллах твердо и прочно установил на земную поверхность горы, которые не качаются и не валятся. И на землю, как она распростерта. Аллах предлагает людям обратить внимание на самые различные вещи, чтобы тем самым, рассуждая, прийти к осознанию величия Аллаха как Создателя. Напоминай же, о пророк, о дне суда и вечной жизни, ведь ты только напоминатель. Ты, о пророк, над ними не властитель, не властен заставить их прийти к вере. Однако тот, кто отвернулся от наставлений и стал неверующим, то накажет его Аллах величайшим наказанием в аду. Поистине, к нам их возврат. Все после смерти вернутся к Аллаху, а потом, в день суда, на нас – лежит обязанность сделать им расчет, и каждый получит то воздаяние, которое соответствует его делам.